И в самом деле он был весь в грязи и песке. Чуть отстранившись, она продолжала его обнимать. Ей было все равно, что за ними могут наблюдать из окон. «Где Питер?» Деннис крепко взял ее за руки, словно боялся, что она упадет. «Питер? А ты не слышала?» «Нет». «Питер утонул». Мэрин попятилась к балюстраде, потащив его за собой. Небо еще немного просветлело и окрасилось в мягкий желтовато-коричневый цвет. Дождь прекратился. «Утонул? Как?» — с трудом проговорила она. «Не надо было мне ехать по нижней дороге». Возле дьявольской плотины нахлынул прилив. Машина потеряла управление, ее смыло в море. Мне удалось выбраться, а Питеру нет. Он по-прежнему держал ее за руки и пристально смотрел ей в глаза, будто ища в них спасения от случившегося. «Его сейчас привезут», — добавил он. Еще один автомобиль показался вдали. «Идем к Анне, расскажем», — сказал он. Он уже сделал шаг, но она резким движением остановила его. Открыла рот, но вместо слов получилось лишь какое-то бормотание. Потом запрокинула голову и не сказала, а выкрикнула хрипло. «Поздно! Анна умерла!» Он закрыл глаза, выпустил ее руку и отвернулся. С плачем она начала царапать пальцами по его спине. Второй автомобиль тем временем медленно приближался. Питер Кринсмит, наконец, прибыл в свой дом. Часть седьмая. Глава 33. Эффингам вел Хумбер сквозь дождь всю ночь. Макс и Элис были с ним. Об Анне и Питере они узнали в одном из отдаленных селений. Им пришлось ехать кружным путем, дважды они сбились с дороги, и один раз их задержал прилив. Кэрри, две другие служанки и мужчина-слуга, ехали следом в Остине, но потерялись очень скоро, еще в темноте. То и дело попадая в образовавшийся после дождя рытвенный Хумбер, кое-как дотащился до Гейза, как раз в ту минуту, когда Питера Кринсмита несли на террасу. Оставив Элис и Макса, Эффингам тоже поднялся туда. Глуповатое любопытство овладело им. Любопытство зеваки. Скорбная процессия не вызвала в нем никаких эмоций. Он последовал за ними в дом. В холле стояла Мэриан. Прижимая ко рту платок, она указывала на двери гостиной. Деннис лежал на ступеньках, лицом вниз. «Может, упал с лестницы и разбился?» — подумал Эффингам. На него самого никто не обращал внимания. Он вдруг стал здесь совершенно посторонним. И ему захотелось, как постороннему визитеру, отыскать кого-нибудь и сказать, как положено в таких случаях, «Мне очень жаль, примите мои соболезнования». Элис и Макс осторожно вошли в холл, а там на дворе, кажется, подъехал Остин. Мэрин прошла мимо и села на нижнюю ступеньку, прислонилась головой к перилам и затряслась от плача. «Что с ней?» — тупо удивился Эффингам. Мэрин и Деннис отгородились от него плотной стеной, и он с досадой смотрел, как они горюют. Небольшая толпа уже успела собраться за его спиной, и тогда, решительно переступив через вытянутые ноги Денниса, он взбежал по лестнице и пошел по коридору к комнате Анны. Он стремительно вошел в комнату и остановился в замешательстве. Ярко светило солнце, наполняя пространство теплым, приветливым светом. Будто не ведая о случившемся, комната приглашала войти. Бойко тикали часы.